Глава 428. Исследование природы магических сил. Оценки. Тилли взяла протокол. С сомнением взглянув на него, сказала: «Она во многом стала лучше». «Да», — кивнул Роланд. «Будучи дочкой торговца в Валенсии, Люси Уайт уже имела базовые навыки правописания и арифметики, и она также хорошо проявила себя в курсе естествознания, поэтому ее оценки настолько хороши». «Я не стану сомневаться в вашей теории о том, что лучшее понимание и познание мира может помочь развить способности», — ответила Тилли, подергивая губами. «Но как это связано с укусом магической силы?» «Судя по эволюции Люси, Ливс и Мистери Мун, а также других ведьм, мы можем сказать, что эволюция также увеличивает пределы магических сил ведьм. Я думаю, что такие ограничения имеют много общего с тем, как хорошо ведьмы воспринимают мир». Объединив то, что Агата называла древним верховным пробуждением и эволюцией способностей городских ведьм, Роланд подробно объяснил свою теорию. «Они по сути похожи, однако ведьмы, которые эволюционировали путем частичного или случайного просветления, гораздо менее могущественны, чем те, что эволюционировали благодаря полному всестороннему пониманию мира. Мистер Мун — типичный тому пример, хотя она и не... выступает членом ведьмовского объединения. Ее эволюция была достигнута благодаря просветлению, поэтому ее магическая сила находится совсем не в той же лиге, что и сила Анны и Сараи». Тилли после мгновения размышлений поняла, что имел в виду Роланд. «Вы хотите сказать, что магическая сила госпожи Люси была низкой, как в обычные дни, так и в ее день пробуждения, из-за того, что ее тело приспособилось к определенному уровню магической силы? И все же ее способности эволюционировали, когда она вступила во взрослую жизнь, что привело к мгновенному всплеску ее магической силы, и такового объема мощи было гораздо больше, чем она могла принять, верно?» «Очень близко к тому, о чем я, но я предполагаю, ну я предпочитаю думать, что есть два различных типа увеличения мощи». Роланд продолжал, показывая на своих пальцах. «Магическая сила увеличивается в день пробуждения, в день взросления и во время эволюции. Эффекты кажутся одинаковыми, но я считаю, что первые два способа пассивны, а последний — добровольный». «Почему вы так думаете?» «Потому что эволюция не вызывает укусов магической энергии», — медленно ответил принц. «Если бы это было не так, Анна была бы убита всплеском магической силы во время ее эволюции. Я предполагаю, что магическая сила ведьм имеет свой максимум. Когда они выходят за свои пределы, они страдают от укусов. Ежедневные тренировки могут постепенно увеличить их пределы, и именно поэтому ведьмы должны освободить всю свою магическую силу до пробуждения». «Максимум, значит, и звучит интересно», — пробормотала Тилли, погрузившись в свои мысли. «Считаете ли вы, что излияние магической силы, порожденное эволюцией госпожи Люси, привело к формированию недостаточного пространства для магической силы в день пробуждения, что привело ее к превышению предела мощности и таким образом вызвало этот несчастный случай?» Все правильно. Как и Люси, Анна испытала свою первую эволюцию, когда она достигла взрослости. Но ее магическая мощь была невероятна, поэтому у нее был намного более высокий предел для укусов, чем у обычных ведьм. Роланд помолчал. Это также объясняет, почему Люси вернулась к норме после того, как Спир извлекла разбушевавшуюся магическую силу. Эта сила в любом случае не принадлежала ей. «Ваша теория проясняет множество проблем». Тилли спрятала локон волос за ухо и подперла подбородок рукой, видимо, поглощенная мыслями. «Почему ведьмы представляют разные формы магической силы, несмотря на то, что их сила имеет одно и то же происхождение? Почему свободная магическая сила может быть видна только после пробуждения ведьм? Потому что ведьмы не могут интегрировать ее, если не принимают ее». Орланд продолжил с улыбкой. «Мы можем видеть пробуждение как погружение в магическую силу, но лишь небольшую ее часть можно сохранить. Эволюция расширяет и развивает эту маленькую часть, и чем обширнее кругозор ведьмы, тем мощнее ее вновь обретенное влияние. Разумеется, разумно предположить, что количество рас, которые может эволюционировать ведьма, не ограничено, так как исследование мира бесконечно». Мне вдруг стало любопытно. Что же, если бы вы были ведьмой, насколько велика была бы ваша сила после эволюции? Спросила Тилли, скрывая улыбку. Роланд чуть не подавился. Хотя он действительно хотел лично испытать эти необыкновенные силы, он предпочел бы отказаться от них, зная, какие жертвы он должен был бы принести. «Могу ли я взять на остров спящие копии учебников, которые вы написали?» — спросила Тилли, поднимая бровь. Просьба прозвучала довольно обыденно, но Роланд заметил, что её правая рука нежно схватилась за юбку. Конечно, он не упускал ни единого шанса произвести на свою сестру хорошее впечатление, и вообще говоря, лучше было бы ответить как можно быстрее. Если ведьмы на острове будут развиваться, это также будет полезно для городка Пограничный. Кроме того, ты ведь моя сестра. Найтингейл тут же сильно сжала его левое плечо. Тилли не ответила, просто проявила свою благодарность легким кивком. «Благодарю вас, тогда прошу меня извинить». «Конечно. Похоже, я несколько переиграл. Вероятно, она не будет заинтересована в таком подходе. Предпочла бы услышать убедительное объяснение». Тем не менее, к удивлению Роланда, Тилли остановилась у двери, повернула голову и тихо ответила. «Иногда я предпочитаю надеяться, что ты не мой брат». После ухода Тилли, Роланд сидел за своим столом в оцепенении, и последнее предложение так и звучало в воздухе вокруг него. «Хотела бы надеяться, что я не её брат? Что это значит?» «Эй, вы в порядке?» — Найтингейл показала себя, махнув пальцем перед принцем. «Что, по-твоему, означает её последние слова?» «Откуда мне знать?» — прокомментировала Найтингейл. «Возможно, она думает, что вы лучший союзник, чем родственник». Роланд, конечно же, не допустил бы ничего неуместного, так как он уже хорошо знал эту принцессу после долгого сотрудничества с ней на протяжении половины зимы. Могла ли она иметь в виду, что она не хочет, чтобы принц Роланд вернулся, или это было последствие его неумелого подхода? «Вы всё равно не её брат. Почему вам не всё равно?» Найтингейл повернулась, чтобы усесться на столе, скрестив её стройные ноги. Она сунула кусочек сушёной рыбы в рот и добавила. «Кроме того, я даже не используя мои способности, могу сказать, что вы солгали, когда сказали, ты ведь моя сестра». «Хм, ну раз так...» Роланд погладил нос. «Значит, всё же второе...» «Кроме того, поскольку Тилли не ваша настоящая сестра, разве стоит делиться с ней этой естественной теорией? Его-то там...» «Это теория основы естествознания», — поправил её принц со вздохом. «Зима длится несколько месяцев. Думаешь, она не смогла бы сделать копию? Держу пари, что она знает все учебники наизусть. Но она всё же спросила моего официального разрешения». Это определённо говорит об её отношении. По крайней мере, с точки зрения политического альянса, в искренности Тилли нет никаких сомнений. Он подождал мгновение, прежде чем продолжить. Жители острова Спящий — это в первую очередь ведьмы. Даже если все они эволюционируют, они всё ещё полагаются на силу ведьм. Однако я другой. Знание позволяет прогрессировать не только ведьмам, но и обычным людям. Это сила всех людей, на которых я полагаюсь. Глава 429. Отделение элементов. В сопровождении вьющего ветра и бушующего снега Люсия вошла на задний двор с северного склона гор и закрыла дверь, закрыв доступ холода в комнату. После начала зимы во дворе был установлен ряд деревянных хижин, собранных в круг. Хотя освещение было несколько затронуто, дома здесь, по крайней мере, не были захоронены в грудах снега. Во дворе был костер, и Люси могла даже почувствовать жар его мерцающего огня у двери. Она сняла перчатки и поднесла свои замерзшие руки к огню, чтобы согреться. «Тебе холодно?» Анна, стоявшая на рабочем месте, повернула голову и поманила ее. «Иди сюда, я тебя согрею». «Ах, спасибо!» Люси побежала к ней. Вскоре, купаясь в теплых зеленых языках пламени, которые давали ей вялые и расслабляющие ощущения с ног до головы, ей казалось, что она принимает ванну в замке. «Какая же уместная способность», — подумала Люси с завистью. «Ей никогда не стоит бояться холода». «Согрелась?» «Да», — подтвердила Люси, энергично кивая. «Что ты делаешь?» «Части для новых орудий». Анна схватила длинную тонкую стальную трубу с поршнем посередине и потянула его вперед и назад. «Его высочество говорит, что он не уверен, что это сработает с первым выстрелом, поэтому нужно протестировать повторно». Эти части, яркие, блестящие снаружи, были, по-видимому, сделаны из лучшей рулонной стали и тщательно обработанной черным пламенем. Прежде чем приехать в город, Люси никогда бы не подумала, что поверхность железных предметов может быть такой же гладкой, как стекло, как и произведение искусства. Она также внесла свой вклад в их создание. Люси не могла подавить улыбку от этой мысли, и Роланд и Анна заявили, что без высококачественных материалов готовые продукты все равно будут подвержены, повреждены даже с точными методами обработки. «Его высочество не пришел с тобой?» — спросила Анна, которая убрала свой зеленый огонь. «Он сказал, что ему нужно еще кое о чем позаботиться, и что он придет немного позже. Он попросил меня сначала ознакомиться с моими новыми способностями», — ответила Люси, подергивая губами. «Как твоя способность выглядит после эволюции?» — с интересом спросила Анна. «Вероятно, в ведьмовском объединении еще никто не создавал большее волнение, чем ты, когда вступала во взрослую жизнь». Люси почесала голову, немного смутившись. «Я, вероятно, не смогла бы сделать этого без тебя и маркизы Спир. Ты уже поблагодарила меня, не нужно беспокоиться об этом». Анна отмахнулась от нее. «Давай же посмотрим на твои новые способности». Люсия согласилась. Она вызвала магическую силу в своем теле и снова почувствовала то же странное чувство, что охватило ее сердце. Все стало странным и неясным, разделившись на многочисленные крошечные квадраты, которые были сгруппированы по цвету, образуя разные цветные пятна. Однако на этот раз она не страдала от укусов магических сил, поэтому она могла успокоиться и внимательно отследить за каждым отдельным квадратиком. Она взяла одну из частей, обработанных Анной. На ее поверхности были впадины и бугорки, которые казались гладкой и блестящей поверхностью. С помощью магической силы она могла четко увидеть цветные пятна на ней. Там было около 7 или 8 цветовых блоков, самый большой из которых был голубым. Как будто художник небрежно разлил различные пигменты на полу. В их расположении не было никаких узоров. Единственная разница, однако, заключалась в том, что у каждого цветного пятна были видимые границы, которые мешали им смешиваться друг с другом. Люси пришло в голову, что это были не крошечные части, о которых говорил его высочество. Эти квадраты и цветные пятна были слишком большими, чтобы считаться фундаментальными элементами всего. Существует большая единица, чем частица, элемент. Маленькие частицы образуют более крупные в соответствии с различными образцами и правилами, и эти более крупные частицы будут иметь совершенно разные свойства из-за их различных структур. Раньше, еще в Валенсии, Люси понятия не имела о своих способностях или своих специфических навыках, но теперь она полностью поняла концепцию элементов. Согласно описанию и классификации его высочества, она посчитала, что только что наблюдала элементы. Узнав, что Люси увидела и подумала, Анна задумалась и сказала, «Это может быть тип производного навыка». «Производного навыка?» «Это редкий талант», — улыбнулась Анна. «В ведьмовском объединении есть только несколько взрослых ведьм, обладающих таким талантом. Если верить Агате, такое происходит только в день разления. Если упустить момент, то упустишь его навсегда. Я считаю, что это имеет много общего с главной способностью ведьмы, или, можно сказать, дополняет и усиливает основную силу». Например, сарае нужно сначала смешать пигменты с краской, если у нее нет волшебной кисти. То же самое относится и к книге магии госпожи Скролл. Однажды она сказала мне, что, хотя она могла бы быстро запомнить содержимое большинства книг до начала взрослой жизни, она не могла поделиться этим содержанием с другими, потому что у нее не было денег на покупку ручек и бумаги. Анна остановилась на мгновение, прежде чем продолжить. «Твоя основная способность — разделение и восстановление, поэтому я считаю, что эти цветовые пятна могут помочь тебе в точном разделении элементов определенного типа. Ты можешь попытаться, чтобы увидеть, можешь ли ты отделить определенный цветовой блок или нет». Люсия кивнула. Она снова вызвала свою силу в отношении слитка чугуна. В отличие от разделения, что она делала раньше, на этот раз она осторожно превратила свою магическую силу в нить, чтобы вытащить голубые квадраты. Весь процесс был намного сложнее, чем она ожидала. Люси никогда не манипулировала своей магической силой таким кропотливым образом, но она была рада увидеть свой прогресс. По сравнению с путаницей до взрослой жизни, теперь она смогла по-настоящему почувствовать магическую силу, как будто она стала ее собственными пальцами, даже расширением ее сознания. По мере того, как больше нитей цеплялось за цветные пятнышки, квадраты, наконец, начали освобождаться и, извиваясь, выходить из железного слитка. Между тем, остальные цветные пятна также изменились. Их четкие границы начали колебаться, и весь железный слиток рухнул и превратился в желто-зеленый кристалл размером с половину ногтя, рядом с которым появились железный блок в форме коробки. Люси отозвала свою силу и вытерла пот со лба. Она заметила, что кристалл и блок проявили особые цвета под магической силой, не те, что были видны невооруженным глазом. Предыдущий голубой блеск превратился в серебристо-белый цвет, который обычно окрашивал чистое железо. Тем не менее, кристалл все еще оставался красочным. Но если бы она не смотрела на него с использованием своей магической силы, он выглядел как полированный драгоценный камень. «Что это?» Люси осторожно взяла крошечный кристалл. Его размер был нисколько не близок к размеру железного слитка, но он выглядел намного красивее. «Вероятно, это соединение, образованное другими элементами в чугуне», — предположила Анна. Ее глаза заблестели. «Я не уверена, но я могу провести небольшой эксперимент, чтобы кое-что проверить. Если я правильно догадалась, знаешь, что это значит? Это значит, что ты можешь отделить некоторые элементы от объекта и реорганизовать остальные элементы, не разбивая их. Любые бесполезные, некачественные материалы могут получить новую жизнь с помощью твоей силы». Глава 430. Звезда стали. После дня взросления Люси в городке Пограничный настал последний месяц зимы. Что касается демонических месяцев, то конец зимы не означал конец снегопада. Снег часто продолжал падать до весны второго года, и только один бог знал, когда он прекратится. Основываясь на прошлом опыте, выходило, что демонические месяцы заканчивались в первой половине первого месяца весны, и это был очень трудный период. И это было чрезвычайно трудное время, если бы они закончились во второй половине первого месяца. Было бы трудно выжить, если бы они задержались до второго месяца. Однако это была ситуация, с которой сталкивались только местные жители. Ситуация в этом году была значительно лучше. Пшеницы, хранящейся в зернохранилище, было достаточно, чтобы все были надлежащим образом сыты, даже если демонические месяцы продолжались бы до конца второго месяца весны. Роланд, естественно, не был бы удовлетворен только тем, что никто не голодал или не замерзал до смерти. Последние несколько дней он не отходил от своего стола, работая над многими рисунками и идеями для следующего этапа своего большого плана. Весь план был разделен на военные и гражданские аспекты. Первые включали строительство оружейного завода, велосипедного завода и доков, а также канонерских лодок для мелководья и других мест. Последнее в основном связано с соединениями подачи воды, тепла и электричества в жилые районы, в дополнение к поощрению универсального использования железных инструментов в сельском хозяйстве. Именно Люси Уайт мотивировала его. После того, как он понял, каковы ее способности, Роланд ясно осознал, что проблема ограничения массового производства была разрешена, и производительность городка может привести к новому пику роста населения. Ограничением выступали запасы материалов. Современный способ плавки был очень сложным, и выпуск стального железа был одним из важнейших параметров для измерения индустриализации страны. Однако Роланд не знал об этом многого, и это было главной причиной того, что мощность производства железа в городке все еще была не на высшем уровне. Мало того, что методы не были продвинутыми, масштаб был несравним с частной плавильной машиной торговцев горнодобывающей индустрии. Когда железная руда и в кирпичной доменной печи переплавлялась в чугун, качественные детали отправлялись дальше, чтобы стать частями паровых двигателей, тогда как те, что были низкого качества, передавались Анне для дальнейшей переработки в сталь. Однако этот процесс полностью вышел из-под контроля, и содержание углерода не было стабильным. Иногда полезные материалы могли заполнять только 1-2 вагона после всего рабочего дня, что значительно ограничивало производительность завода по производству паровых двигателей. Хотя высококачественный чугун можно было перерабатывать в рулонную сталь с контролем качества с помощью специальной печи Анны, объем производства был достаточным для военных целей. Это будет в основном достаточно, чтобы удовлетворить потребности маленького городка осенью, но с двумя расширениями армии и разработкой нового огнестрельного оружия и пушек ограниченного количества рулонной стали может и не хватить к зиме. Эволюцию Люси можно было сравнить с кардиостимулятором. Ее целевая способность разделения позволяла бы легко удалять нежелательные компоненты в материале и регулировать пропорции элементов в фазе плавления, позволяя поддерживать каждую печь расплавленной стали на одинаковом уровне производительности. Стандарт плавки городка пограничный с помощью Анны и Люси мгновенно экспоненциально увеличивался. По этой причине Роланд уже заставил Анну отложить все остальные проекты, чтобы сосредоточиться на создании огромной плавильной печи последнего поколения. Новая плавильная печь была в 10 раз больше по сравнению со старой специальной печью, спроектированной ею ранее, длиной до 50 метров, шириной 10 метров и высотой в 4 метра. На первый взгляд она выглядела как узкий бассейн. Она, по существу, была похожа на специальную печь последнего поколения. Это был металлический ящик без нагревательного оборудования и полностью независимый от черного пламени Анны. Однако он был захоронен в земле, опираясь на почву, чтобы поддерживать давление расплавленного железа на стенках. В центре также был проход, в котором Анна могла одновременно нагревать железные слитки с обеих сторон. Единственным преимуществом был огромный объем. Исходя из предыдущего метода плавки, печь будет вмещать слишком много продукта известняка, используемых только для целей удаления. Чтобы очистить печь от загрязнения примесями и разжечь ее, потребовалось бы много усилий и кропотливого труда. Таким образом, это не должно быть массовое производство, и использование старых методов недопустимо. Однако сейчас такой тревоги не было. Если чугун был бы расплавлен, Люсия могла бы устранить вредные компоненты, такие как фосфор и сера. Роланд хотел построить партию печей вместе со старыми доменными печами. Он волновался только за начальную выплавку и не заботился о качестве готового продукта, пока руду можно было расплавить в прямоугольные слитки железа, которые затем были помещены в новый плавильный завод для вторичной переработки. Полученная расплавленная сталь будет проходить через строп в форму на нижней поверхности и непосредственно формировать материалы, подлежащие обработке. После этого завод паровых двигателей будет преобразован в производство рулонной стали, и это принесет новый мощный источник мотивации для городка. Роланд собирался назвать новую печь «Звезда стали». Как только Анна закончила бы производство «Звезды стали», сталелитейное производство городка стало бы более чем в 10 раз мощнее. Можно сказать, что на этой основе был бы построен последний крупномасштабный производственный план. Более того, разработка современного легкого оружия пришла к заключению. Роланд обнаружил, что его первоначальная идея никуда не годится. Он сам переработал несколько прототипов оружия, основанных на принципе последней пневматической автоматической винтовки, которая просто использовала часть газа высокого давления, созданного при выстреле, чтобы закончить процесс выброса, досылки патрона и повторного заполнения. Этот проект занял бы около полугода. Это было бы не просто, но нужно было проверить каждый из компонентов несколько раз, чтобы убедиться, что он работает как нужно. Он не удосужился запомнить конкретную структуру винтовки. Он думал, что пока он знал, как обращаться с оружием после нескольких попыток, он определенно сможет собрать полезное оружие. Именно в этом и возникла проблема. Завершенная прототип-машина была не только громадной, но и состояла почти из 100 различных компонентов, которые были сделаны Анной на заказ. Они включали небольшие детали, такие как пружины, стреляющие штифты и индукционные поршни. Было бы очень трудно массово производить такое оружие с помощью текущих станков. Если бы все винтовки в руках солдат были заменены автоматическим оружием, это не только увеличило бы нагрузку на Анну, но и нынешние единицы оборудования для производства огнестрельного оружия, которые были введены в эксплуатацию, тоже были бы потрачены впустую. Кроме того, потребление боеприпасов, несомненно, значительно увеличилось бы, если бы все солдаты были оснащены автоматическим оружием. Вначале Роланду было все равно, потому что он чувствовал, что производство можно решить, увеличив количество рабочей силы. Однако вскоре он обнаружил, что как только новое оружие будет запущено в производство, оно сможет легко обогнать все производство завода кислоты. Частое застревание патронов во время стрельбы, осечки и другие мелкие проблемы при испытаниях стали менее важны, поскольку он понял, что производство оружия не представляется возможным. Наконец, после тщательных размышлений, он отказался от идеи массового перевооружения автоматическим оружием. Однако увеличение огневой мощи военных стало неотложной задачей. Он начал переключать свое внимание на оружие непрерывного огня. Он рассматривал и вариант с тяжелым пулеметом. Тяжелый пулемет можно было поручить 20-50 людям, чтобы значительно сократить количество оружия. В этом случае обе наиболее важные проблемы будут решены легко. Он также может быть самым зарядным с использованием метода вентиляции. Структура была похожа на пробное производство прототипа оружия. Его можно было бы внести в основной тест после нескольких изменений. И его можно было бы построить в большом размере и более крупными компонентами. Трудность для него самого, Анны и Люси, была бы значительно уменьшена. Глава 431 из Королевства Рассвета. Помимо модернизированного тяжелого пулемета, Ролан также планировал разработать винтовку со скользящим затвором, которая бы могла стрелять на середине, на средней и дальней дистанции. Ему не нужно было их много, всего сотни или около того. Винтовка будет иметь тот же калибр, что и тяжелый пулемет, и ее можно легко превратить в снайперскую винтовку, просто установив прицел пистолета. Таким образом, он мог бы продолжать производство огнестрельного оружия и пушек с черным порохом без огромной потери материалов. Во время битвы солдаты могли использовать пулеметную артиллерию для подавления сил противника в пределах от 800 до 1000 метров, а пушки тяжелых машин от 500 до 800 метров. Снайперы могли позаботиться о врагах менее чем в 500 метрах, а винтовки могут быть использованы для уничтожения врагов на последних 200 метрах. Поэтому он мог теоретически убедиться, что каждый дюйм поля битвы был бы покрыт. Конечно, для полного оснащения его армии, вероятно, потребуется 3 или 4 месяца, чтобы сделать весь комплект оружия, как он планировал. Возможно, он не сможет завершить все до весенней атаки, поэтому ему понадобится еще одно оружие — канонерская лодка, оснащенная кулевриной калибра 152 мм. Одной будет достаточно, чтобы оказать давление на врагов при начале атаки. Роланд почувствовал, что на плечах его больше обязанностей, чем раньше. Он подумал о церемонии основания после демонических месяцев, об объединении всех западных земель и о притоке населения, который должен был стартовать после того, как сбросит Тимоти с трона. Он даже хотел, чтобы время замедлило свой бег, чтобы демонические месяцы не заканчивались так скоро. При въезде в западные земли пейзаж начал меняться. Отто Лоси отодвинул занавеску и выглянул в окно. Небеса и земля, казалось, потеряли свои границы. Небо было покрыто густыми снежинками, которые метались на ветру, падали на землю и сливались с огромным белесым холстом. Казалось, что этот сильный снег никогда не прекратится. За последние два дня он не видел ничего, кроме груды снега, скрывающего землю, скалы и леса. Если бы лодка не была столь же неустойчивой, он бы даже подумал, что остался на реке. «Задёрни занавесь», — хмыкнул капитан. «Выходи на палубу, если действительно хочешь что-то увидеть. Никому нет до тебя дела». Отто не принял слова капитана на свой счет, но завернул занавески и спросил, «Всегда ли здесь все так выглядит?» «Конечно, ты думал, что я блефую?» Капитан отхлебнул вино из своего графина и сказал, «Каждый год, когда наступают демонические месяцы, западные земли оказываются отрезаны от мира из-за снега. Кроме того, по реке Чешуй сюда никак больше не добраться. Я могу по пальцам пересчитать, сколько людей во всей столице готовы отправиться сюда в такую жуткую погоду. Плюс у них еще должна быть лодка». Он заворчал, выпустив отрыжку. «Итак, 5 золотых роялов. Это очень хорошая сделка. У тебя они есть?» «Дороговато, но я не торговался с вами, когда платил», — улыбаясь, сказал Отто. «Так-то лучше». Капитан передал ему свой графин и сказал, «Тёпленькое, выпей, согреешься». Он вытер рот и продолжил. «Как-то один торговец хотел купить товары из западных земель быстрее, чем кто-либо другой, но он не хотел дорого платить за проезд, поэтому он попросил крыс с Черной улицы переправить его. И знаешь что? Этот парень был убит на полпути. Те немногие наемники, которых он вез с собой, были теми еще отбросами. Все пошли на корм рыбам». «Вот ведь неудачно вышло». Отто принял графин, но не вытащил пробки, чтобы выпить вино. Вместо этого он снял перчатки и взял графин в руки. Ему действительно не нравилось делиться напитками с другими. получаешь то, за что платишь. Это универсальное правило. Всегда есть люди, которые думают, что им все сойдет с рук. Ему никогда не приходило в голову, что если крысы согласятся предоставить ему услугу по такой низкой цене, то как мы будем управляться с нашим делом? Капитан добавил, подергивая губами. Кстати, что у тебя за торговля с западными землями? Не обвиняй меня в том, что не припоминаю тебя. Раньше в этом чертовом месте были ювелирные изделия и меха, но сейчас уже ничего не сможешь получить отсюда. В самом деле, Отто удивился, притворяясь заинтересованным. Насколько я знаю, они зарабатывают себе на жизнь этими профессиями, разве нет? Теперь люди в западных землях становятся бандитами. Твои сведения устарели. Капитан зажег свою трубку и глубоко вздохнул. С тех пор, как принц Роланд стал править городком пограничный, западные земли стали странными. Знаешь же, что городок хорошо известен своими мехами и украшениями, но никто не знает, какого черта принц творит на своей территории. Импорт никакого экспорта. Некоторые ювелирные изделия все еще продаются в крепости Длинной Песни, но у аристократов есть свои особые способы завладеть ими. Тебе туда путь заказан. Только импорт, никакого экспорта, эхом отозвался ошеломленный Отто. Да, хотя покупать местные продукты нельзя. Продажи здесь очень хороши. Можно в значительной степени распродать все от еды и одежды до тканей и товаров общего пользования. Никто не знает, откуда у принца Роланда так много золотых роялов. Капитан выдохнул дым и заключил. Значит, на этот раз ты, скорее всего, вернешься с пустыми руками. Отто встрепенулся, не отвечая. На самом деле ему было все равно, будет ли это путешествие бесполезным или нет. Поскольку его единственной целью была встреча с лордом городка Пограничный. Однако из-за враждебных отношений между Роландом и Тимоти, его пришлось переодеться в торговца и тайно пересечь границу. Перед отъездом он уже провел тщательное расследование в отношении пункта своего назначения. Как следует из названия, городок пограничный был уничтожен в глазах соседей. Первоначально он был построен с целью наблюдения за вторжением демонических зверей и впоследствии был преобразован в город для постоянного проживания. Из-за известности принца и пустоши, на которую он имел право, было широко распространено мнение, что принц Роланд был нелюбим королем и был оставлен на границе на произвол судьбы. Однако правда была в том, что он не только поселился в западных землях, но и стал большой угрозой для нового короля. Именно это смутило Отто больше всего. Если принц Роланд действительно был способным человеком, на чем было основано его столь низкое падение, и как он оказался в таком отчаянном положении? Согласно его информации, восхождение Роланда Уимблдона было просто невероятным. На самом деле, это было больше похоже на то, что принц был изгнан в пограничный городок год назад в сопровождении министров или стражей. С ним были отправлены даже рыцари, посланные королем. Ему было почти невозможно заставить местных аристократов подчиниться его правилам с таким невнушительными ресурсами, не говоря уже о реализации его политики. Поэтому многие люди относились к его приезду как к шутке. Тем не менее, принц Роланд победил герцога Райана и завоевал крепость Длинной Песни, став истинным правителем западных земель всего за 6 месяцев. Среди народа ходят разные слухи о той битве. Некоторые полагали, что герцог был убит во время внутреннего восстания, в то время как другие думали, что он был сброшен с лошади. Именно поэтому рыцарь не смог конкурировать с группой шахтеров. Таким образом, Роланд занял пост правителя западных земель. Войны, вызванные королевским указом о выборе наследного принца, становились все интенсивнее после того, как принц Джеральд и принцесса Гарсия были убиты, а принцесса Тили пропала без вести. Города южной территории и в восточном регионе были опустошены постоянным хаосом. Только западные земли оставались спокойными и мирными. Так, конечно же, случилось не из-за благосклонности нового короля, хотя армии, отправленные Тимати, так никогда и не вернулись. Отто было очень любопытно, что же Роланд сделал для того, чтобы получить таких ярких, яростных солдат. «Капитан, городок пограничный прямо по курсу». Матрос открыл дверь каюты и сообщил: «Мы почти на месте». «Ах, наконец-то!» Капитан постучал трубкой и закричал: «Спустить парус, поднять флаг и скажи человеку в доках, что это мы. Я пойду в таверну, чтобы хорошенько выпить». Он посмотрел на Отто и напомнил ему: «Эй, а ты не забывай свой багаж. Увидимся через неделю. Я не стану ждать тебя, если опоздаешь». Отто пожал плечами, не возражая. Из всех слухов о принце Роланде, самый интересный был о том, что принц продался дьяволу и тайно нанимал ведьм. Считалось, что это была настоящая причина, по которой он мог быстро сокрушить герцога и оккупировать все западные земли. Свидетельством тому была и сожженная церковь, и в крепости, и убийство священника, и изгнание верующих. Он пришел сюда именно из-за этого слуха. Отто было плевать на то, торговал ли принц с дьяволом или нанимал ли он ведьм. Главное, чтобы принц выступил против церкви. В этом отношении Роланд был полезнее чем для Королевства Рассвета, чем Тимати. Каюта внезапно встряхнула, когда лодка причалила к берегу. Глава 432. Неожиданная встреча. Поскольку его поездка была конфиденциальной, очевидно, что никто не стал бы его встречать. Поэтому Отто не планировал идти прямо в замок, а хотел сначала потратить один или два дня, чтобы оглядеть территорию принца, прежде чем обратиться к местным крысам за информацией, так как один раз увидеть все же лучше, чем 100 раз услышать. Он вышел из каюты на подмостке и тут же был поражен увиденным. Это действительно приграничный причал? Док-станции были построены из красного кирпича и находились в нескольких сотнях шагов от берега реки. Подмостки были построены через определенные промежутки, и в месте, где соединялись подмостки и док, был знак с номером. Отто подсчитал их бегло. Всего было 26, и все они смотрелись как щупальца, простирающиеся от берега. Некоторые из них были покрыты снегом, а на других виднелись темные доски внизу. Это указывало на то, что за причалом хорошо заботились, даже в течение демонических месяцев. Для сравнения, подмостки в доках столицы были меньше наполовину, и в длине они уступали. Однако, что еще больше ошеломило его, так это лодки у причала. Ряд колоссальных серых лодок, которые он никогда не видел, находились у причала неподалеку. Всего их было 7 или 8, каждая имела мелководную ватерлинию, но не имела ни паруса, ни мачты. Тем не менее, они были определенно слишком велики, чтобы быть весельными. Одной из уникальных особенностей этих странных лодок была гигантская деревянная шина с обеих сторон и громоздкая железная трупа посередине. Они отличались от любых речных лодок. Отто стоял и смотрел на них довольно долго. Он все еще пытался понять, как эти странные лодочные машины эксплуатировались, когда пошел снег. Он смахнул снег с головы, отбросил эти мысли и решил следовать за командой в городок. По-видимому, Отто был не единственным пассажиром судна под ветром из столицы. Он наблюдал, как экипаж разгружает груз и складывает его на пристань. Несколько стражников, одетых в черную униформу, что-то записывали на бумаге. Казалось, что они рассматривают товар, поскольку они время от времени выбирали пару сумок. «Кто эти люди? Наемники, нанятые покупателями?» Отто подошел к капитану. «А наемники?» Капитан просиял. «Это парни из патруля городка. Патрульные». «Патрульные?» Отто был озадачен. «Разве они не были, считай, что бандитами?» Но он вспомнил, что в первый раз, когда он покинул столицу, патрульные там шантажировали его и требовали 2 серебряных рояла. И такая практика, как он узнал позже, была повсеместно распространена. Эти патрульные были своего рода соперниками подпольных крыс, но в основном они делали то же самое. Разница заключалась в том, что они взымали больше и чаще. Однако, к удивлению Отто, капитан казался довольно расслабленным, все еще куря свою трубку. Он не спешил останавливать их, не совал им серебряные роялы и не просил уйти. «Я думал, что то же самое, когда я пришел сюда впервые», — объяснил капитан, по-видимому, разгадав мысли Отто. «Патруль здесь совсем другой. Если будешь следовать их правилам, тебе не нужно ничего платить перед выходом на рынок». «Правилам патрульных?» — Отто засомневался, нахмурившись. «Даже бандиты здесь говорят о правилах и что-то записывают. Они, вероятно, ничего не пишут, кроме корявых символов. Но и это уже более чем достаточно, чтобы взбудоражить мой разум». «Что они записывают?» — спросил он. «Типы и количество товаров, особенно пшеницы», — ответил капитан, подняв руки. «Товары будут проверяться после доставки на рынок, чтобы вы не продавали их другим на полпути. Пищу здесь можно продавать только лорду. Конечно, у меня нет пшеницы в моем грузе, так что все пройдет быстро». Все сумки были загружены в кареты и увезены с причала, готовые отправиться на рынок. Сцена эта ослепила Отто. Это действительно самая заброшенная территория в королевстве Грейкасл. Глядя на главную дорогу с твердым покрытием, красивые дома вдоль улицы и людей, спускающихся туда и сюда, Отто чувствовал, что этот город так же процветал, как город Зарево, столица королевства Рассвета. Как аристократ, он видел много великолепных зданий. Этих двух- или трехэтажные здания определенно уступали их шпилю Рассвета и Большому залу Солнца. Тем не менее, шпиль Рассвета у них был только один, и он был окружен разрушенными домами, заблоченными дорожками и мутной водой. Однако он не мог найти здесь ни одного дома, который выглядел даже слегка покосившимся, как будто все дома были построены в одно и то же время. «Выглядит весьма удивленным», — смеясь, сказал капитан. «Тут нечего стесняться. Все бывают так же шлумлены, как ты, когда впервые приезжают сюда. Я должен сказать, что городок пограничный — это удивительное место. Посмотри на трехэтажное здание вон там. Его там не было, когда я был в последний раз. Я слышал, что здесь была база горняков». «Я тоже это слышал, но кто ж знает правду», — прокомментировал капитан, ковыряясь в носу. «Ты же знаешь, что во многих случаях слухи ходят, а история прогуливается. Возможно, в шахте северного склона кроются тонны золота, и именно поэтому его величество послал сюда своего сына. В конце концов, они связаны кровью». «Подождите-ка, что это?» Через площадь Отто внезапно увидел два больших разноцветных шара, плывущих в воздухе. Ниже висел баннер, который гласил «Добро пожаловать в городок пограничный». С одной стороны, и присоединяйтесь сегодня же, чтобы получить благосостояние граждан. С другой, что именно? То, что выше или то, что ниже? Капитан ответил, надуваясь. Я не знаю о шарах, но что касается того, что ниже, ты можешь пойти на восток от площади, где обычно публикуются уведомления лорда. Там пишут о вербовке туристов, торговцев и беженцев со всего мира. «Даже беженцев?» — Отто спросил в отчаянии. «А что такое благосостояние граждан?» «Разрешение на работу, кормежка в течение первых двух месяцев и приют». «Звучит довольно потрясающе, а?» — капитан сказал. «Но не так легко получить одобрение. Многие из моих людей пытались, но никто из них не прошел. Лорд хочет, чтобы новенькие были лояльными и не верующими в церковь. Не имели судимости, но святые свечки кражам тоже преступление. Все матросы крали в какой-то момент своей жизни, не так ли? Плюс здесь очень шумно, но на самом деле, насколько я могу судить, есть и много недостатков. Например, развлечений мало, ни казино, ни шлюх, даже проституток на улице нет. Он харкнул и продолжил жаловаться. «Разве жить в таком месте не будет скучно?» Рынок был к северу от площади. Отт решил сначала оглядеться сам, пока капитан и его люди доставляли товар. По словам капитана, на рынке средства первой необходимости на этой стороне было много редких находок. С другой товары высокого класса. И он не соврал. Отт увидел ряды стоек с различными товарами. Как только он задерживался у одного из столов, кто-то сразу же подходил, чтобы поприветствовать его. Независимо от результата переговоров с принцем Роландом, Отто понял, что этот город уже привлек его внимание. В это время среди толпы поднялась шумиха. Отто обернулся и увидел двух дам, направляющихся к нему. Одна из них была одета в черное платье. Ее темные волосы были собраны в длинный конский хвостик. У нее были прекрасные глаза, милый нос и пухлые губы. Но холодность ее лица заставила ее выглядеть неприступной. Другая, совершенно иная, выглядела мягкой и нежной. Черты ее были изящные и мягкими, как теплый весенний бриз. Ее великолепные светлые волосы отражали мерцающие золотых лучей рассвета. Отто почувствовал, что вся кровь бросилась ему в голову. При виде светловолосой женщины он снова и снова тер глаза и слегка дрожал, но был уверен, что это она. «Андреа Куин!» — громко закричал Отто, не в силах сдержать свое волнение. Глава 433. Безответная любовь. «Угощайтесь!» — служанка поставила вино на стол и подозрительно посмотрела на троих. «Если вам нужно будет долить, просто потяните веревку возле двери». «Понятно, можете идти». Отто махнул рукой, и служанка поклонилась и ушла. Когда дверь закрылась, шум в фойе стал неслышен, и комната тут же погрузилась в тишину. Даже сейчас его сердце все еще бешено билось, и он пристально смотрел на Андреа, как будто боялся, что она внезапно исчезнет. «Я думал, что это сон. Белинда и Ора думают, что ты мертва, и я уже не думал, что увижу тебя снова». Громкий выкрик Отто на рынке заставил Андреа уставиться на него, и так как она отреагировала на это имя, это означало, что она была не просто прохожей, похожей на того, кого он знал. На самом деле, она не могла быть кем-то еще, поскольку выдающаяся красота Андреа и элегантность ее не имели аналогов. Однако она не была так уж и рада видеть его, как он мог подумать. Она нахмурилась, подошла к нему и сурово приказала ему следовать за ней, покидая рынок. Вероятно, она не хотела устраивать сцену на людях. Да, дело в этом. Благородный человек не должен привлекать к себе внимание, когда находится среди простолюдинов. Я был груб. Он последовал за двумя дамами в отдельную комнату в пабе и, наконец, получил возможность взглянуть на Андреа. Даже по прошествии 5 лет она все еще выглядела все так же, как он помнил. Если это был сон, он надеялся, что он продлится как можно дольше. «Это твой бывший возлюбленный?» Темноволосая девушка присвистнула и с восхищением. «Поскольку ты настояла на том, чтобы прийти, ты должна знать, когда нужно держать язык за зубами», — сказала Андреа с яростью. «Даже если ты будешь молчать, никто не подумает, что ты немая». «Я пришла, чтобы защитить тебя», — сказала девушка с усмешкой. «Кроме того, ты затащила меня сюда, чтобы купить Тиле подарок на день рождения, поэтому выгнать меня сейчас было бы неправильным поведением для аристократки». «Это зависит от того, на кого направлено поведение», — Андреа засмеялась. «Я не обязана проявлять к тебе уважение». Это Отто не получил ответа от Андреа и почувствовал себя немного неловко, поэтому он повернулся к столь же ошеломляющей темноволосой девушке. «Твоя подруга?» «Пепел», — быстро сказала она, прежде чем Андреа смогла ответить. «Кто ты и почему ты ее знаешь?» «Я Отто Лоси. Я родом из Королевства Рассвета». Он был слегка озадачен ее тоном, от которого он почувствовал, что его допрашивают. Эта Пепел говорила слишком прямо и грубо, чтобы быть образованной аристократкой. Так почему Андреа с ней? Я знаю Андрея с самого детства, как и моя сестра Белинда, и Ора Такат, и старший сын короля рассвета, его высочество Аппен. Мы все были очень близки. Походит нам сборище богачей. Пепел пожал плечами. Ты сказал, что она умерла? Потому что... «Хватит», — прервала его Андрея. «Белинда и Ора правы. Леди семьи Куин, которую вы знали, мертва. Но ты здесь», — Отто покачал головой. «Что случилось?» «Помимо королевской семьи, самыми могущественными семьями столицы Королевства Рассвета были семьи Такат, Куин и Лоси, потому что их главы были доверенными друзьями короля и занимали высокие посты. Эта традиция передавалась из поколения в поколение со дня основания Королевства Рассвета и оставалась прежней до поколения самого Отто. Андрея была старшей дочерью семьи Куин и была выдающейся и внешне, и по... крови, поэтому у нее, естественно, было много женихов, и в том числе Отто и Ора. Однако никто не ожидал, что во время весенней прогулки экипаж Андрея потеряет управление и упадет в каньон, что поразило даже самого короля. Три семьи объединили свои усилия, чтобы найти ее, и спустя годы они нашли ее истерзанное тело у подножия гор. Узнав об этом, Отто долгое время находился в депрессии, потому что когда Ора уже начал ухаживать за Андрея, он еще не выразил своих чувств к ней. Он никогда и не думал, что у него появится шанс сделать это, и он никак не ожидал увидеть ее снова в этой чужой стране. После долгой паузы Андрея вздохнула. «Это была не случайность». «Что?» «Это происшествие с экипажем 5 лет назад было запланировано моей семьей», — прошептала она. «Отец узнал, что я ведьма». «Ведьма?» — Отто был поражен. «Похоже, ты хорошо справляешься с тем, чтобы скрывать свои силы», — сказала Пепел, закрывая рот. «Ты смогла обмануть даже друзей своего детства». Андрея проигнорировала ее. «Да, после того, как отец узнал об этом, он немедленно договорился о том, чтобы была инсценирована авария. Меня даже не было в экипаже, и водитель, и служанка лишились из-за меня жизни. Затем меня отослали из Королевства Рассвета и тайно поселили в городке Полесадном королевства Грейкасл. Она сделала паузу. Он никогда не спрашивал моего мнения по этому вопросу, и ему было все равно, что я думаю, потому что он был сосредоточен только на том, чтобы как можно быстрее избавиться от меня. «Так вот, что случилось», — Отто замолчал. «Возлюбленный, цветок зарева на самом деле ведьма. Если бы об этом узнают, это сильно повредит семейству Куин. Однако эта авария также защитила Андрея от вреда. Как член высшего сословия, он слышал много трагических историй о страданиях ведьм, попавших в руки церкви». После некоторого колебания он поделился своими мыслями с Андреем, но она прервала его холодным смешком. «Защитила, что могла сделать церковь до тех пор, пока отец не выдал бы меня. Отправить армию судей прямо во внутренний город, чтобы арестовать меня?» Она подняла голос. «Он был премьер-министром Короля Рассвета и контролировал группы наблюдения за внешним городом. Но он ничего не сделал, чтобы помочь мне. Отец Наны был всего лишь бароном, но ради своей дочери он пошел прямо к лорду в замок и потребовал милости от его высочества Роланда, в то время как мой отец просто изгнал меня из моего дома. Ты называешь это защитой?» Отто был в недоумении, и после долгой неловкой тишины он, наконец, нерешительно сказал: «Ты вернешься?» «Никогда». Андрея встала. «Я уже говорила, что леди из семьи Куин умерла 5 лет назад. И именно этого и хотел отец. Ора все еще каждый год оставляет цветы на твоей могиле. Он не может тебя забыть». Она подошла к двери и прошептала: «Его любовь безответна, поэтому он однажды меня забудет». Отто наблюдал за тем, как две дамы исчезли, беспомощно сидя на своем стуле. Он начал ненавидеть свою трусость. Даже в этот момент он упомянул Ора, вместо того, чтобы выразить свои чувства. «Я тоже не могу тебя забыть». Он закрыл глаза. Глава 434. Подарок ко дню рождения. Роланд узнал от Анны, что приближался 20-й день рождения Тилли. Он до сих пор не задумывался об этом. Дело было не в том, что он был небрежен, а в том, что воспитание принца Роланда были похожи на базу данных, и он углублялся в них только, когда это было необходимо. Однако его воспоминания редко содержали что-либо связанное с политикой или оккультизмом, а в основном состояли из озорных проступков и идей для шалостей, поэтому он все меньше и меньше их посещал. Более того, Тилли была больным местом для принца Роланда, поэтому все, что было с ней связано, имело мало значения и было захоронено так глубоко, как будто он не хотел вспоминать. День рождения Тилли не означал день ее пробуждения, а был ее фактическим днем рождения. Как ведьма исключение, она даже не знала, когда она пробудилась как ведьма, и она не испытывала чувства укуса магической силы, когда наступили демонические месяцы. Поэтому ее день рождения был единственной важной вехой для нее. Роланд прокрутил свои воспоминания и понял, что так как Тилли была младшим ребенком королевы, король Уимблдон III при своей жизни каждый раз проводил ее день рождения во внутреннем городе, что было роскошью, которую даже его любимый ребенок Тимоти никогда не получал. Однако, кроме этого, он обычно игнорировал Тилли и не проявлял никакого интереса к ее жизни. В противном случае принц Роланд не посмел бы обижать свою маленькую сестру. Продолжая прокручивать назад, он нашел еще одно интересное воспоминание. Празднование 18-го дня рождения Тилли было самым экстравагантным. В королевском городе собрались не только четверо хранителей границ. Были также подарки от Королевства Рассвета, Королевства Вольсхарта и Королевства Вечной Зимы. И даже острова Фьорда отправили свою делегацию. Тимоти и Гарсия мучились ревностью и хотели проучить Тилли, показав ей, что она не была любимым ребенком отца. Единственная причина, по которой король Уимблдон III устраивал ей это тождество, состояла в том, что он хотел компенсировать потерю своей королевы и утешить дух умершей матери Тилли. Чтобы Роланд не думал об этой теории, они оба верили в нее в то время, поэтому они попытались убедить принца Роланда. Однако после того, как Тилли преподала ему урок 8 лет назад, он был слишком напуган, чтобы побеседовать с этой девушкой, которая казалась смиренной с первого взгляда, но хранила дух сопротивления в глубине своего сердца, поэтому он отказался. Брат и сестра были вынуждены действовать самостоятельно. Принц Роланд не знал, как они это сделали, но любимый подарок Тилли, медвежата из королевства Вольсхарта, каким-то образом отравились, когда он наблюдал, как его маленькая сестра безумно прикасалась к мертвым медведям. Роланд понял, что принц действительно чувствовал себя довольным. Неудивительно, что он был отбросом королевской семьи. Принц Роланд, помимо убийства и поджога, творил все, что можно было бы назвать ужасным под этим солнцем. В любом случае, это были ужасные воспоминания для Тилли Уимблдон. После того, как он закончил прокручивать свои воспоминания, Роланд вдруг подумал, что дарить. Он достал лист бумаги и начал рисовать свой подарок. «Что это?» — Найтингейл взглянула через плечо. «Медведь?» «Да, плюшевый медведь. Тот, с которым можно спать по ночам». Роланд улыбнулся. Судя по его ограниченному опыту дарения подарков, он знал, что большинство девушек любит симпатичные пушистые подарки, а плюшевая зверюшка в натуральную величину – идеальное сочетание. Конечно, простая плюшевая игрушка была бы слишком простым и обычным подарком. Как принц с группой ведьм-помощниц, он мог бы приготовить кое-что получше. В день рождения Тилли Роланд принес свой подарок к ее комнате. Она была одна, когда открыла дверь и была немного удивлена, увидев его. «Почему вы здесь?» «Сегодня твой день рождения, поэтому сегодня вечером я устрою праздник в замке», — сказал Роланд с улыбкой. «Но у меня есть подарок для тебя». «Подарок?» Тилли сказала ошеломленная. «Это что? Что вы принесли?» — сказала она, обернувшись. «Входите». «Он не маленький, но я обещаю, что это что-то очень особенное». Принц вытер пот на лбу и положил подарок на пол. Аристократы в таких случаях обычно дарили небольшие и утонченные подарки, такие как цветы и кольца, которые могли спрятать в своих одеждах и вытащить как сюрприз. Роланд с большой коробкой, обернутой бумагой, определенно был редким экземпляром, и эта вещь была намного тяжелее, чем он себе представлял. «Вы никогда мне ничего не дарили», — загадочно сказала Тилли. «Когда ты родилась, я подарил тебе гусиное перо», — уточнил Роланд. «Но это не ценный подарок». «Ну да, это королевская традиция Грейкасла», — она пожала плечами. «Как насчет этого, могу ли я открыть его?» «Конечно». Роланд улыбнулся, наблюдая, как она развязывает ленточки, и когда ящик распахнулся, он услышал, как она тихо ахнула. «Что это?» — Тилли моргнула. «Это медведь», — усмехнулся Роланд. «Что ж за медведь-то так выглядит?» Она с любопытством кружила, как над игрушкой, и гладила его. «Он такой мягкий». Его меховой покров был специально изготовлен сараи из меха северных волчат, что добавляло мягкости. Что касается дизайна, Роланд полностью основал его на внешнем виде панд будущего, как животное, которое пережило тысячелетия, просто ведя себя мило, и даже использовалось в качестве дипломатических подарков, оно было исключительно милым. «Я никогда не видела такого медведя, его цвет настолько странный». «Тебе не нравится?» «Нет, я имею в виду...» Тилли, казалось, не знала, что сказать, но ее глаза, которые вспыхивали от волнения, раскрывали ее истинные мысли. «Он называется Панда, и его очень многие любят». Она быстро поняла, что он имел в виду. «Он из твоего другого мира?» Роланд кивнул. «И это не просто плюшевая зверушка, которую ты можешь обнимать. Попытайся ущипнуть его шею». Тилли сделала, когда, как он говорил, и панда вдруг начала двигаться, замахала ногами и попыталась подняться на Тилли. Она в шоке закрыла рот и отступила, а игрушка продолжала двигать ногами и медленно идти к ней. Вот почему он был настолько тяжелым. Роланд установил в его корпусе шатуны и шестеренки с небольшим генераторами. В каждой ноге с помощью генераторов пришла... Мощь генераторов пришла от миниатюрных двигателей «Рассвет-1», когда он уменьшил магнитный поток. Его срок годности был значительно увеличен до 3 или 4 месяцев без использования, или 4 пятых этого времени при частом использовании. Даже если Тилли вернется в остров спящий, панда все равно будет сопровождать ее еще долго. «Зажмите его шею снова, и он остановится». Роланд улыбнулся. «Надеюсь, тебе понравился мой подарок». И хотя Тилли не ответила ее выражение, сказала Роланду все, что ему нужно было знать. Глава 435. Арест. «Почему вы решили подарить мне это?» Через некоторое время Тилли опустила игрушку. «Ты помнишь, что случилось в твой 18-й день рождения?» — медленно спросил Роланд. Она поджала губы и спросила. «Ты сделал это?» «Нет, это были Тимоти и Гарсия». Принц рассказал ей всю историю. «Но я также должен взять на себя определенную долю ответственности. Если бы я рассказал отцу, этого бы не случилось. И они избили бы вас», — сказала Тилли. «Поэтому вы поступили разумно, ничего не сказав. А такое никогда больше не повторится. Я думала, что дополнительное пространство в вашей голове используется для хранения знаний». Она не ответила, а сменила тему. «Похоже, это не совсем так. Помимо этой панды, есть ли что-нибудь еще новенькое?» Когда он услышал, как ее язык пытался произнести это странное слово, Роланд не мог не улыбнуться. «Конечно, много чего. Когда выпадет шанс, я расскажу тебе». Не было никаких сомнений в том, что Тилли была умна. Роланд считал, что она поймет его, даже если он не расскажет всю историю. После паузы, в одно мгновение, она задумчиво посмотрела на Роланда. Внезапно у двери раздался голос Андрея. «Леди Тилли, я хочу передать вам подарок. Это ты. Это ты, уходи. Я пришла первой, понятно?» Внезапно раздался голос Пепел. «Я была первой». Роланд рассмеялся и встал. «Ну что ж, до сих пор произошло много чего нелицеприятного, но прошлое есть прошлое. Ни я с тобой, ни городок пограничный, ни и остров спящий не должны быть связаны плохими воспоминаниями. Если у тебя возникнут проблемы в будущем, ты можешь прийти ко мне в любое время. Я навсегда останусь твоим старшим братом». Некоторое время он помолчал и добавил: «С днем рождения, Тилли». Он открыл дверь. Две ведьмы были ошеломлены и смущенно уставились друг на друга. Принц улыбнулся и сказал: «Прекратите ссориться, я был первым». Отто удрученно бродил по улицам, пока слова Андрея все еще звучали в его голове. «Леди из семьи Куин умерла 5 лет назад, и именно этого и хотел мой отец. Он был не согласен с ней, но он не мог найти никаких доказательств, чтобы противоречить ей. В эти дни, помимо наблюдения за городком, он проводил все свободное время, блуждая возле рынка. Он надеялся увидеть ее снова, но был в конечном счете разочарован. Отто подошел к каменной скамье рядом с площадью, смахнул с нее снег и медленно сел. Несмотря на то, что его сердце переполняли мысли, он все равно не забыл, почему он пришел сюда. За исключением корпусов и батальонов, он прочесал все уголки этой деревушки и имел полное представление об этой области. Так, например, жизнь жителей здесь была не столь богатой в самом начале и ничем не отличалась от жизни в обычных трущобах. Все достигнутые изменения были связаны с лордом, его высочеством Роландом Уимблдоном. Он повел людей в бой против кровожадных демонических зверей и изобрел различные магические машины и инструменты для улучшения жизни людей. Отто был свидетелем черных машин, работающих в зоне шахты. Всего 2 или 3 железных куска могли легко выполнить работу десятков людей. Также было сказано, что высокая башня, расположенная рядом с рекой, может отправлять воду в дом каждого жителя. Здесь также было быстро возведены городские стены, дома и доки. Кроме того, казалось, что канавы, которые были вырыты ранее, облегчат установку отопительного оборудования, и жители больше не будут бояться холода. Новости об этом можно было бы каждый день видеть на доске объявлений в центре площади. И что удивляло сильнее всего, так это то, что большинство жителей деревни могли понять официальные документы, что было там представлено. Чем больше он наблюдал, тем больше удивлялся изменения в приграничном городке. Происходили повсеместно и превосходили все его ожидания. Открыв свою записную книжку, Отто собирался написать о сегодняшних открытиях, как вдруг кто-то схватил его руку с ручкой. Подняв глаза, он увидел перед собой 2 патрульных офицеров в черной униформе. «Вы, Серебряный глаз?» Это было ложное имя, которое он использовал, выдав себя за торговца. Отто спокойно ответил и, оглядевшись, увидел, что на других 2 сторонах площади появляются люди в черной униформе. Однако они просто смотрели на него и не приближались. «Они пришли сюда из-за меня». Сердце Отто ушло в пятки. Раньше он думал, что патрульные здесь не похожи на тех, что он видел в других местах, и вел себя должным образом, не ожидая, что попадет в беду. «В чем, собственно, дело?» — спросил он холодным тоном. Столкнувшись с этими жадными людьми, льстить им было не было смысла. Даже если они хотели шантажировать его, он не позволил бы им оскорбить его. В худшем случае ему придется использовать свои полномочия аристократа. Однако ответ офицера в униформе удивил его. «Согласно полученному нами докладу, мы подозреваем, что вы проводите шпионаж. Теперь заведите...» Теперь заведите руки за спину и следуйте нашим инструкциям. Если вы окажете сопротивление, мы не можем гарантировать вашу безопасность. Шпионаж? Какая странная причина. Может быть, они хотят найти предателя? Отто задумался. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Он взмахнул руками. «Я из семьи Лоси, города Зарева, аристократ Королевства Рассвета, я не...» Как только он взмахнул руками, его живот внезапно обожгла боль, и более половины его силы исчезло сразу же, когда его рот заполнило кислым привкусом, и он невольно согнулся пополам. Затем двое мужчин бросили его на холодный снег, и его руки были связаны веревками. Аристократ несколько дней назад говорил, что торговец. Один из них ухмыльнулся. «Я говорил не сопротивляться». Другой мужчина нанес Отто еще один тяжелый удар. «Вы сами напросились». «Несколько дней назад. Значит ли это, что они нацелились на меня уже какое-то время назад? Это невозможно. По крайней мере, в первые два дня меня не видели никакие патрульные. Ах, я действительно аристократ. И пис в моей сумке». Отто некоторое время боролся, но люди игнорировали его. «Придержите свои оправдания для господина Картера». Двое мужчин подняли его. «Если вам нечего скрывать, можете вы... Может, вы и выживете». Просидев в тюрьме один день, Отто хотел пить и есть, но, наконец, увидев того, кого люди называют господином Картером, прежде чем рыцарь успел заговорить, Отто схватился за железные решетки и выпалил. «Я действительно Отто Лоси из города Зарева, в Королевстве Рассвета, поверенный короля. Я пришел в это королевство Грейкасл в поисках союзника, чтобы противостоять церкви. Я не тот шпион, за которого вы меня приняли. Я хочу встретиться с вами. Вашим лордом, его высочеством Роландом Уимблдоном. Он уже давно слышал о теневых сделках в тюрьме. Патрульные всегда вступали в сговор с крысами и отправляли в тюрьму чужаков, чтобы они были козлами отпущения. Если бы они думали, что он какой-нибудь неизвестный незнакомец, он, вероятно, не доживет и до следующего дня». Картер был поражен. «Я еще ничего не спрашивал». Он повернул голову. «Как вы думаете, каков будет мой ответ?» Затем развернулась сцена, потрясшая Отто. Из-за тени вышла девушка. Ее тело было покрыто белой мантией, а лицо закрыто капюшоном. Однако, судя по ее фигуре, она ничем не отличалась от цветка Зарева. «То, что он сказал, правда», — сказала она, пожав плечами. «Действительно, означает ли это, что он действительно посланник Королевства Рассвета?» Картер положил ладонь себе на лоб. «Похоже, что мы навлекли неприятности на его высочество». Глава 436. Неясные шансы навстречу. И вот Отто наконец-то встретил легендарного принца Роланда из Королевства Грейкасл. Подтвердив, что Отто был аристократом Королевства Рассвета, Картер привел его в замок. Затем ему подали ему туалетные принадлежности, чистую одежду и горячую пищу, после чего Картер обыскал его. Это был, возможно, самый оскорбительный прием, который когда-либо переживал Отто. Принц Роланд был в северной комнате на третьем этаже замка. Французские окна, которые занимали половину стены, первыми бросились в глаза, когда открылась дверь. Снежный пейзаж за окном оживил комнату, которая была особенно теплой, несмотря на погасший камин. Принц сидел за столом из красного дерева, читая черную книгу в руке, в которой Отто узнал свою собственную записную книжку. Кроме того, рядом лежали дипломатические документы и семейная печать. Кажется, номер в отеле, в котором он остановился, был тщательно обыскан. Хотя у принца Роланда были такие же серые волосы, как и у Тимоти, и было заметно некоторое сходство в чертах, он производил на людей совершенно иное впечатление, нежели брат. И его поза, и выражение лица оказались вполне обыденными, что соответствовало слухам о том, что принцу Роланду нравилось придерживаться постоянства. Заметив Отто, он закрыл книгу, улыбнулся и сказал: «Вы посол из Королевства Рассвета? Присаживайтесь». Отто поклонился в соответствии с этикетом аристократов. Как бы ни был ужасен принц, он должен был это сделать. В конце концов, хотя принцу Роланду было все равно на его, если его и считали посмешищем, Отто представлял королевское достоинство королевства рассвета. «Я прочитал некоторые ваши заметки», — рассмеялся принц. «Некоторые записи были очень подробными, поэтому неудивительно, что вас ошибочно приняли за шпиона. Кроме того, мои люди не знали, откуда вы и с энтузиазмом сообщили мне о вас ввиду моих же приказов. Мне хотелось бы извиниться перед вами». «Люди сообщили обо мне», — подумал Отто, нахмурившись. «Однако никакое объяснение не могло оправдать грубое оскорбление аристократа, не говоря уже о том, что оскорбивший его был простым человеком, без какого-либо титула. Если бы его не его миссия, он определенно попросил бы принца привести сюда человека, который напал на него». Отто сдержал его сокровенные негативные эмоции и сказал... «Нет, не стоит. Ваше Высочество, вы просто делаете все, что можете на благо людей. Просто такое обращение может повредить невинным незнакомцам. К тому же, боюсь, что большинство людей не могли бы представить документы, подтверждающие их личность, как сделал я. Вам не нужно беспокоиться об этом. Сбор доказательств отделом судебного разбирательства не имеет отношения к документам, удостоверяющим личность. И у нас имеются все необходимые виды мер для защиты невинных людей». Принц Роланд махнул рукой и продолжил. «Как там говорится, мы никогда не обидим хорошего человека и не отпустим ни одного плохого». С этими словами он улыбнулся и добавил. «Я слышал о том, как прошел ваш арест. Если бы вы делали то, что вам приказали, тогда вам не причинили бы вреда. Сам процесс был немного жестоким, но все это было вынужденные меры. Вы ведь знаете, что самые жестокие люди могут достать оружие и начать сопротивление в любое время. С начала зимы два полицейских получили ранения во время арестов. Полицейские, может быть, он так говорит о патруле? Что такое отдел судебного разбирательства? Орган, контролирующий патруль?» Отто задумался и спросил. «Часто ли это происходит?» «Один или два раза в месяц», — сказал принц. «И, вероятно, потому что Тимоти жутко скучно в этой бесконечной зиме». Принц открыто показал свою враждебность по отношению к новому королю. Отто понял, что противоречия между двумя сторонами не могут быть согласованы. Затем он некоторое время поколебался, но все же сказал. «Когда я ехал в столицу, я услышал слух. Ваше Высочество, вы действительно собираетесь свергнуть Тимоти?» «Ходили слухи, что трон нового короля висит на волоске?» Принц продолжил, не таясь. «Тимоти не должен быть новым королем, чтобы узурпировать власть и получать трон. Он убил своего отца, обвинил в этом старшего брата и выгнал Гарсию из королевства Грейкасл. Вся южная территория была разрушена войной, оставив людей бездомными и обездоленными». «Это все преступление, которое совершил он. Единственный способ вернуть прошлые времена процветания королевства Грейкасл — это свергнуть его». Отто затаил дыхание на секунду и подумал. «Роланд Уимблдон более активен, чем Тимоти, по крайней мере. Решимость Тимоти не так сильна. Кажется, эта разница касается как статуса, так и импульса». Он прочистил горло и сказал, «Итак, как дружелюбный сосед Королевства Рассвета надеется, что Королевство Грейкасл вскоре сможет обрести мир, я пришел сюда в это время, чтобы заключить соглашение о союзе от имени Дигона Мойи, Короля Рассвета». «И где же оно?» — сказал с интересом принц. «Чтобы избежать утечки информации, я не носил документы при себе. Однако Его Величество предоставило мне право подписать соглашение». Отто повторил слова соглашения о союзе. «Если обе стороны будут помогать друг другу, мы можем эффективно удерживать церковь в игре и избежим того пути, который пошли Королевство Вечной Зимы и Войсхард». «И это все?» Ответ принца озадачил Отто. Что значит его это и это все? Я же ясно выразился, подумал Отто. Когда он собирался ответить, повторить свои слова, принц покачал головой и сказал: «Проект может и сработать. Намерение церкви аннексировать четыре королевства намного сильнее, чем вы думаете. Не говоря уже об армии божественной кары и ведьмах, ваши войска, расположенные вдоль границы, могут быть окружены и уничтожены врагом, прежде чем они даже разделятся». «Армия божественной кары и ведьмы?» — удивился Отто. «Кажется, вы ничего не знаете об амбициях церкви», — сказал принц Роланд. Он сделал глоток чая и продолжил. «Я поделюсь с вами всей информацией, которой мы располагаем, и надеюсь, что вы сможете передать ее в Королевство Рассвета, чтобы ваш король пересмотрел соглашение о союзе. Если мы хотим победить церковь, нам нужно не только сдерживающий фактор, но и одна большая атака». Встреча продолжалась до вечера, и когда принц опустил свою чашку, и пустыня, и лес позади него уже были покрыты мраком, в комнате горел странный свет, который был ярче и чище, чем свет свечи. Но Отто не обратил на это внимания. Он чувствовал, что его одежда пропитана холодным потом на спине. Руки его неуверенно сжимались в кулак. Его ладони были мокрыми, и слова принца эхом звучали в его голове. Необычные воины, созданные из диких ведьм, сокрытые боевые ведьмы и очищенные, и цель церкви — уничтожить четыре королевства любой ценой, чтобы вступить в предстоящую великую войну, битву, в день страшного суда. Все эти новости просто слишком невероятны. Однако многие детали совпадали с информацией, которую он собрал. Например, все эти таблетки берсерков, которые церковь использовала для ослабления сопротивления королевств, кареты, перевозящие девочек-сирот и в святой город, и отношение к побежденным аристократам. Если бы они полностью уничтожили влияние аристократов для достижения полностью единого царства, церковь все это имела смысл. «Я не могу принять решение», — пробормотал Отто. «Эти вопросы слишком важны. Я должен сначала сообщить его величеству». «Конечно, это вопрос жизни и смерти для двух стран», — спокойно сказал принц. «Не стоит проявлять небрежность. Но не забывайте, что наше время истекает». Готовясь уйти, Отто подошел к двери, нерешительно обернулся и сказал: «Ваше высочество, я слышал, что в городок пограничный была завербована группа ведьм. Мне интересно, слышали ли вы имя Андрея?» «Ах да, она была женщиной из аристократов Королевства Рассвета, но, к сожалению, стала ведьмой и позже прибыла в Королевство Грейкасл». Принц поднял брови и спросил: «А в чем дело? Вы ее знаете?» «Да», — ответил Отто под звук колотящего сердца. «Не могли бы вы позволить мне увидеть ее?» Принц кивнул и сказал: «Я могу помочь устроить это, но захочет ли она вас видеть, решать ей. Разве Андрея не ваша?» Принц с улыбкой покачал головой и сказал: «Ведьмы — простые граждане, которые живут здесь. Они не мои слуги. Я не могу манипулировать их умами». Глава 437. Безмолвное прощание. После того, как Отто Ласси покинул кабинет, рядом с Орландом появилась Найтингейл. То, что он сказал, не совсем верно, особенно о том, чем он был занят, прежде чем он пришел в городок пограничный. Неудивительно. Он, должно быть, договаривался с Тимоти в столице, прежде чем приехать в западные земли. Роланд улыбнулся. «Было бы очень странно, если бы он пришел сначала ко мне. Дипломат всегда просчитывает все за и против. Если бы я был им, я бы не поместил все яйца в одну корзину». «Вы имеете в виду, что они могут и не быть на нашей стороне? По крайней мере, они не спешат принимать решения». Он поднял чайник, чтобы пополнить чашку. «Когда Король Рассвета получит эту новость, как думаешь, во что из услышанного он поверит?» Найтингейл искала ответ довольно долго, пока, наконец, не сказала: «Я не знаю». «И я не знаю». После этих слов Найтингейл ущипнула плечо Роланда. Он солгал ей. Ясно одно, что король рассвета, вероятно, не собирается уничтожать нас из-за этой новости. Это звучит ужасно, но это то, что произойдет только через несколько лет. Однако угроза церкви находится прямо под его носом. Учитывая, что церковь может начать атаку будущей весной, он, скорее всего, будет стоять в стороне, наблюдая за битвами между Тимоти и мной, пока один из нас не победит. Если он достаточно умен, он, вероятно, будет в хороших отношениях с нами обоими ради будущего. Политики часто решали подобные проблемы именно таким образом. Они предпочитали плавно получать прибыль от рискованных инвестиций, особенно в случае войн, которые обычно были очень прибыльными. Если бы не было угрозы от демонов, Роланд был бы счастлив присоединиться к этой игре, установив ловушку для своего противника, а затем получить некоторую прибыль. Но сейчас он не был настроен на эту дипломатическую игру. В следующем году городок пограничный должен будет начать атаку и стабилизировать ситуацию. Надвигалась буря, и те, кто не отличается дальновидностью и сосредотачивался лишь на ближайших интересах, не имел будущего. «А нам не повредит ли, если мы расскажем им новости?» — спросил в сомнениях Натингейл. «В конце концов, Королевство Рассвета не наш истинный враг. Я не уверен, сколько аристократов там поверит в истории дьяволов, но они определенно поделятся рассказами об амбициях церкви. Это ослабит влияние церкви», — объяснил Роланд. «Без поддержки людей церковь не сможет легко использовать ресурсы королевства». Когда он передал все новости Отто, он упомянул только о дьяволах, но умолчал об Империи Ведьм и о двух битвах Божественной Воли. Первый был еще более невероятным, чем существование дьяволов, и могло вызвать нежелательные последствия и намеренно и исказить образ ведьм из-за большей общей враждебности людей к ним. Последнее же может поколебать уверенность людей в борьбе с дьяволами. Они уже потерпели неудачу дважды. Каковы были шансы на победу в этот раз? Во всяком случае, он уже намекнул, что два королевства должны сражаться с дьяволами. Что касается результата, все будет зависеть от ответа Королевства Рассвета. Три дня спустя Роланд снова встретил Отто Ласси. Он мог угадать ответ по разочарованию в глазах Отто. «Лично я больше склоняюсь к Альянсу, но теперь приоритетом является не обсуждение деталей соглашения, а отправка новостей в Королевство Рассвета. И как можно скорее». Отто поклонился и сказал: «Итак, я здесь, чтобы проститься с вами. Надеюсь услышать от вас хорошие новости». Роланд кивнул. «Кроме того, ваше высочество», Отто поколебался и сказал: «Я хотел бы попросить вас о личной услуге». «Что такое?» «Пожалуйста, позаботьтесь об Андреа Куин». «Андреа была ведьмой острова Спящей. На самом деле, ты бы должен попросить об этом Тили Уимблдон, а не меня», — подумал Роланд со вздохом, но все же дал свое обещание. Андреа стояла на вершине замка, лицом к вьющему ветру и глядя на юг от реки. «Разве ты не идешь в доки?» Шави вздрогнул от холода, скрываясь за ее невидимым барьером. «Я слышала, что он уплывает на лодке. Как товарищ детства ты должна пойти, чтобы пожелать ему доброй дороги». «Я могу пожелать ему этого и отсюда», — вздохнула Андреа. Пепел сказала, что он никогда не перестает думать о тебе. «Не слушай ничего из того, что она говорит», — проворчала Андреа. «Она даже похвалила этого парня перед леди Тилли. Грязный рот никогда ничего достойного не скажет». «А неужели?» — сказала Шави, стуча зубами. «Да», — фыркнула Андреа. Она заметила, как Шави дрожит. «Если тебе холодно, иди вниз. Ты можешь вернуться, чтобы забрать меня позже». «Все в порядке, я буду ждать тебя здесь», — Шави покачала головой. «Если я простужусь, госпожа Лили вылечит меня, и я смогу получить 2 выходных, тогда у меня будет больше времени, чтобы играть в карты». «Разумно». Андрея подняла большие пальцы вверх и посмотрела на реку. Сквозь падающий снег она смутно увидела поднимающиеся паруса и что-то красное, развивающееся на мачте. Это был сигнал к отплытию. «Вот и хорошо. Время сотрёт все детали, и забвение было бы лучшим для всех вариантов», — подумала Андрея. Андрея сама не знала, как, но знала о любви Отто к ней, но она все же предпочла избегать его. И он, и Ора Такат должны были взять в жены кого-то более подходящего для них статуса. Они были из самых знаменитых благородных семей в городе Зарево. Отношения с любым из них были обречены с самого начала. Кроме того, она не хотела возвращаться на землю, которая предала ее. Лучше было бы избегать его. «Прощай, друг мой», — подумала Андрея. Смутно видимые паруса исчезли на горизонте. После прощания с послом Роланд переключился на строительство городка. Проект 3 типа снабжения, который включал в себя водоснабжение, электроснабжение и систему отопления, официально был запущен. Три трубы были встроены в подземные туннели, доходя до каждого жилого дома. Процесс шел легко в каждом доме, потому что каждое жилое помещение было спроектировано с резервными отверстиями для труб. Ключевым моментом являлось расположение котлов и водонапорных бажен, чтобы сохранить материалы и уменьшить потери при транспортировке. Насколько это было возможно, Роланд изменил план. Вместо того, чтобы таскать воду из реки, они будут использовать подземные источники. Учитывая, что приграничный городок был богат подземными водами и что они располагались не так глубоко, колодцы было бы легко рыть. Кроме того, в эту эпоху не было необходимости учитывать загрязнение воды. С помощью Сильвии Роланд быстро выбрал 4 места в качестве точек доступа к воде. Они могли получать воду не только для ежедневного использования при готовке и уборке, но также для системы отопления и котлов. Глава 438. Электричество и свет. Основываясь на плане строительства, Роланд создал рабочее помещение со всем оборудованием, чтобы создать эффективную систему проекта 3 типа снабжения. Комплект оборудования включал паровой двигатель, электродвигатель, блок питания, котел и 2 резервуара для воды. Вместе с водонапорной башней снаружи помещения они сформировали набор необходимого для реализации проекта 3 типа снабжения. Паровой двигатель перекачивал воду в водонапорную башню и баки для воды. Первое делалось, чтобы обеспечить жилые помещения водой для удовлетворения внутренних потребностей. Последнее для водоснабжения, котла и системы отопления. Первый резервуар для воды был выше. Известняки и спиральные камни, которые использовались для смягчения воды путем переправления ионов магния и кальция воды в осадок, помещались в резервуар. Затем вода перетекала в нижний резервуар второго уровня через фильтр, специально сделанный сарай, который останавливал плавающие объекты в воде от входа в резервуар второго уровня. Водоснабжение котла контролировалось электродвигателем. Когда уровень воды внутри котла был слишком низким, шаровой клапан внутри запускал электрический двигатель, чтобы довести воду до нормального уровня. Этот процесс был более стабильным, чем ручное управление системы парового двигателя, что избавляло от необходимости организовывать постоянное наблюдение за работой машин. Системы водоснабжения и отопления уже успешно прошли испытания. Роланд был уверен, что их строительство пройдет гладко. Его нынешний фокус внимания был направлен на источник питания. Это было что-то совершенно новое для города. Ни Карл, ни другие члены гильдии каменщиков не имели представления об электричестве. Учитывая, что Роланд тоже мало знал об электричестве, и что все его знания об электрических схемах остались на уровне средней школы, он решил сначала построить модель во дворе. Если ему не это удастся, он объявит все министерству строительства. Как только у него появился стабильный источник питания, первым шагом было создание традиционной эмблемы всея электрической энергии — лампочка. Имея это в виду, Роланд надел толстое пальто и отправился в свой двор на северном склоне. Обычно, чтобы пройти во внутренний двор, требуется четверть часа, но с помощью тумана Найтингейл они прибыли на место почти через 4 минуты. Когда деревянная дверь распахнулась, Анна и Люси сразу заметили Роланда. Анна, занятая своей работой, просто кивнула ему. Люси с радостью подбежала к нему, крича: «Ваше высочество, доброе утро!» «Доброе утро!» Роланд кивнул с улыбкой, а затем подошел к Анне. «Чем занята?» «Новые ружья и механизм блокировки», — сказала она с серьезным видом, указала на несколько длинных стальных труб на столе. «Некоторые аспекты ваших рисунков не имеют смысла. Думаю, так будет лучше». «Моя удивительная Анна», — подумал Роланд, и не мог не протянуть руку, пытаясь прикоснуться к ее голове, но она увернулась, покачиваясь взад и вперед. «Ну, эта сцена кажется знакомой». Он кашлянул, отгоняя мысли об Анне, и сказал: «Хорошо, делай, как пожелаешь». Роланд не возражал против того, что она сомневалась в его дизайнерских решениях. Он знал, что его чертежи, естественно, включали ошибки и недостатки, основанные на его минимальном дизайнерском опыте. Он и чувствовал, что Анна была не только талантливее, но и более пристально вглядывалась в мелкие детали, и он был убежден, что однажды она превзойдет его мастерство. Через некоторое время Анна закончила свою работу и отложила инструменты. Она подошла к Роланду и немного опустила голову. «Почему?» «Потому что увернулась от меня чуть ранее», — удивился Роланд. Он взъерошил ее мягкие волосы. Довольная Анна подняла на него глаза. «Что мы делаем дальше?» «Ах, да». Принц повернулся к Люси. «Как прошла работа по выделению руд?» «Почти сделано». «И вот результаты», — сказала Люси, передавая ему стопку книг. «Но я боюсь, что, чтобы проверить их на смесях и рулонной стали, уйдет много времени». «И так уже очень хорошо», — похвалил ее Роланд. Это была еще одна часть его плана по улучшению материалов. Он уже улучшил качество рулонной стали, уменьшив содержание углерода и устранив примеси, и теперь можно было использовать все элементы района Северного склона. Их нужно было попробовать один за другим, и никаких исключений. Роланд взглянул на книги, глядя на особенности элементов, выделенных из руд в шахтах. Вскоре он нашел элемент с самой высокой температурой плавления. Он ткнул пальцем в испытательный образец, отмеченный номер 12, и спросил, где он. Люси быстро нашла, что требовалось. Это был грубый камень и мешок элементарных частиц. Оба запечатаны в прозрачных мешочках. Роланду показалось, что он уже где-то видел этот грубый черный камень. «Подождите-ка, разве не этот черный камень был отправлен в мой кабинет раньше? Я отдал его алхимикам и полностью забыл об этом. С тех пор я и не думал, что о нем больше». «Может ли он оказаться минералом, который имеет самую высокую температуру плавления на северном склоне?» Анна не могла изменить точные температуры, при которых расплавлялись материалы, поэтому она призывала их примерно такими словами, как «нормальное», «высокое» и «относительно высокое». Только температура плавления испытательного образца номер 12 была описана как «чрезвычайно высокая». Элементарные частицы в мешочке были серебристо-белыми, подобно большинству других металлических элементов. Принц подумал: «Это вольфрам. В принципе, неважно. Главное, что его трудно расплавить». Роланд позволил Анне собрать частицы в очень тонкую проволоку, скрутил проволоку в спираль и зафиксировал ее на стеклянных стержнях, которые затем разместил в стеклянной колбе. Основная часть электрической лампы была готова. Чтобы сделать ее источником стабильного света, нужно было сделать еще два шага, которые также считались самой трудной частью в производстве электрических лампочек. Первое из них состояло в том, что нужно было опустить колбу, предотвращая реакцию нити проволоки с кислородом. Второй шаг — это плотное запечатывание, чтобы воздух не попадал в лампу. Без всяких сомнений, только ведьмы могли реализовать эти два шага. Роланд вскоре подумал об Агате. Нить накала станет чрезвычайно реактивной при высоких температурах. Она легко окислится, образуя новые оксиды, и в конечном счете расплавится. Вот почему лампочка нуждалась в вакууме внутри. Но заполнение колбы лампочки инертными газами могло достичь того же, что и или даже лучшего эффекта. Для этого отлично подходил азот. Поскольку азот был легче воздуха, используя простой метод выхлопной трубы, колбу можно было бы легко заполнить азотом. Это было бы намного проще, чем процесс вакуумирования. Когда колба была бы заполнена чистым азотом, сарая быстро бы запечатала бы лампочку. Простая лампочка накапливала бы... накаливание была бы успешно собрана. Взглянув на электрическую лампочку размером с ладонь, Роланд почувствовал в себе множество эмоций. Это было что-то устаревшее, но теперь оно олицетворяло собой самые передовые производственные технологии города. Следующей ночью он собрал всех членов ратуши перед замком и приказал своим стражникам убрать все факелы во дворе. В эту темную снежную ночь Роланд замкнул цепь. Внезапно в центре дворя загорелся оранжевый свет. Он не колебался и не гас на ветру, как свет свечи, и не мерцал, как огонь. Хотя свет загорелся всего лишь в радиусе нескольких метров, устойчивый свет на ветру был тем, чего люди никогда раньше не видели. В этот момент развернувшаяся картина говорила сама за себя. Застывшие лица гостей и тишина говорили громче слов. Он привел электричество в этот мир. Глава 439. Место преступления. «Брат Вейдер, все действительно будет хорошо», — сказал рыжеголовый, возившийся со собственной одеждой. «Главный рыцарь сказал, что наша форма является символом нашего статуса, и поэтому мы должны носить ее аккуратно, когда мы на дежурстве. Более того, введено наказание за загрязнение униформы, не говоря уже о том, чтобы не носить ее». Свисток продолжал смотреть по сторонам, как будто он боялся быть замеченным коллегой. «Перестаньте ныть. Само ношение этой формы уже достаточно символично. Стоя в снегу зимой в черной униформе, ты можешь предупреждать всех в окрестностях, что полицейские рядом. Когда мы должны ловить преступника при таком раскладе?» Вейдер плюнул на землю, а затем продолжил. «Вы оба из городка пограничной, верно?» Два полицейских оживились в тот момент, когда Вейдер упомянул об этом. «Я да. Мой отец был охотником, который жил на улице Старой. И замечательный был охотник. Он мог поразить лисицу, скачущую по лесу, в шею одним выстрелом. Я тоже, но мой отец часто говорил мне, что охота — это нестабильная карьера, и он предпочел, чтобы я стал шахтером. Он даже подготовил кирку для меня. Если бы его высочество Роланд не стал новым лордом, я бы проводил свои дни в шахтах». «Я так и думал». Вейдер пожал плечами. «Только у детей охотников могли бы быть такие необычные прозвища», — подумал он. «Поскольку вы оба местные жители, вы больше обеспокоены общественным порядком в городе, чем я, верно? Если даже я не боюсь быть наказанным, почему вы боитесь? Неужели одежда важнее, чем соблюдение правил и законов, установленных его высочеством?» Дуэт недолго поколебался, прежде чем с уверенностью сказал. «Ты прав». «Но, брат Вейдер, ты же не чужак, разве ты еще не получил удостоверение личности? Его высочество однажды сказал, что все, кто имеет удостоверение личности, считаются его подданными». — пробормотал Свисток. Вейдер рассмеялся и не сказал ни слова. Вместо этого он пристально посмотрел на ряд пещер на восточной стороне временного поселения. После того, как он прослужил полицейским почти 3 месяца, он привык к жизни в западных землях. До того, как он стал полицейским, он думал, что патрульной команде нечего делать, кроме как вымогать и обманывать людей. Откуда он мог знать, что каждый день у него будет больше работы, чем могло бы можно было бы успеть сделать? Полиция должна была принимать беженцев и решать спорные споры среди граждан. В обязанности полиции также входила поимка преступников и шпионов. Примем во внимание, что помимо борьбы с демоническими зверями, Первая армия не помогала и не вмешивалась во внутреннюю деятельность городка Пограничный по сохранению порядка. Все было совершенно иначе, чем ожидалось. В Валенсии патрульная команда больше напоминала резервную охрану города. Они занимались сложными задачами и не пользовались большим спросом. Именно по этой причине многие патрульные добывали деньги незаконными путями. Однако здесь полиция и Первая армия принадлежали к разным системам. Первые занимались внутренними делами, а вторые — внешними. Что еще больше удивило Вейдера, так это то, что большинство наводок для патрульной команды приходило из докладов жителей, а не из прямых указов начальства. Жители городка Пограничный действительно изменили свое восприятие простолюдинов. Эта группа ленивых и глупых людей активно следила за подозрительными персонажами и сообщала обо всем в ратушу. Всякий раз, когда иностранное торговое судно прибывало в городок, Министерство юстиции получало по несколько таких докладов. Вейдер вскоре осознал огромную силу, которая воцарилась внутри городка. Ни один иностранный шпион не мог скрыться от общественности или быстро влиться в общество, если он не вырос здесь. И пока каждый мнил себя бдительным сторожевым псом, какой противник мог скрываться среди населения? Но, конечно, не каждая операция по аресту была бы успешной. Например, скользкий тип, которого они арестовали во время предыдущей операции, оказался аристократом из Королевства Рассвета. Вейдер был готов к наказанию, но его начальники никак не отреагировали. Их, казалось, не возмутило, что он избил аристократа. Это помогло укрепить его нынешнее представление о своей работе. «Золото здесь!» — воскликнул рыжеголосый. «Игнорируй его и просто притворись, что подметаешь снег», — спокойно сказал Вейдер. «Он не принес никаких товаров, а это значит, что он здесь только чтобы проверить, как обстоят дела». Золото было кодовым именем их текущей цели. 2 дня назад Министерство юстиции получило сообщение о том, что один крепостной торгует зерном. Рыцарь Картер придавал большое значение этой проблеме и сразу же передал эту задачу Вейдеру. Он потребовал, чтобы этого крепостного арестовали вместе с товаром и назвал все дело «миссией охоты на золото». Однако миссия как-то сразу же не задалась. Сделав несколько запросов, они начали раскрывать личность цели. Впоследствии группа из 6 человек по очереди осмотрела временное жилье, но ни одного следа цели не было найдено. Для Вейдера было ясно, что причиной отсутствия продвижения в расследовании было то, что униформа полицейского была слишком заметной. Он прожил в западной зоне уже некоторое время и, естественно, знал, что всякий раз, когда чиновник ратуши находится поблизости, известие об этом было быстро распространялось среди жителей. В восточной зоне дело обстояло так же. Люди, которые здесь жили, были крепостными, и таким образом черные униформы полицейских выглядели такими же яркими, как светлячки в ночном небе. Это объясняло, почему он был непреклонен в том, чтобы рыжеголовый и свисток сняли свою униформу и облачились в рваное пальто. Таким образом, они могли бы замаскироваться под дворников и стоять на оживленных улицах восточной зоны и городка пограничной. Подозреваемый не мог бы избежать их взглядов. Они увидели, как золото движется по восточной зоне и вернулся в пещеры. Когда он появился снова, у него на спине был большой мешок. «Он действительно продает пшеницу?» Свисток сжал кулаки. «Черт возьми, он просто не уважает слова его высочества». Рыжеголовый сердито выругался. «Мы арестуем его прямо сейчас». «Не спеши», — сказал Вейдер и поманил их руками. «Господин Картер сказал, что хочет, чтобы цель была арестована вместе с товаром. Так что мы разделимся и будем действовать». Его инструкции были теми же, что и при выполнении операции по пленению крысы. «Рыжеголовый, ты выдвигаешься немедленно и сначала отправляйся к старой городской стене. У него есть только один маршрут, чтобы войти во внутренний город». «Понял. Я буду следить за целью. Для этого требуется много навыков, и поэтому я наиболее подходящий для этой роли». Он облизнул губы в нетерпении. «И, наконец, свисток. Ты двигайся за мной, примерно в 100 шагах. Не забудь, не попадайся золоту на глаза». «Понял. Тогда начнем». Хотя 3 полицейских были равны по званию, они действовали в полном соответствии с планом Вейдера. Тот взял метлу и спокойно обошел золото на несколько шагов. Исходя из опыта, он знал, что преследование цели со спины легко вызвало бы подозрение. Но если ты будешь идти перед целью, цель была бы гораздо менее осторожной. Если бы он был достаточно уверен в том, куда движется цель, это был бы самый безопасный способ слежки. Он полностью сконцентрировался на золоте. Он был уверен, что в тот момент, когда он услышит небольшое изменение в шагах цели, он сможет подсечь цель и не дать ей бежать. Пройдя через старую городскую стену, золото остановился и уперся в угол улицы. Он как будто знал, что если он направится к центру города, его шансы встретиться с полицейскими возрастут. Вейдер сделал еще 10 шагов вперед и повернулся в ту сторону, откуда он ждал появления покупателя. Некоторое время спустя появился местный, который толкал тележку. Он огляделся, прежде чем медленно подошел к крепостному. Проверив содержимое мешка, он достал кучу монет, чтобы заключить сделку. В этот момент Вейдер дал знак 2 полицейским. Все 3 тут же бросились к цели со всех сторон. Торговец был настолько ошеломлен, что не шелохнулся. Под звон летящих во все стороны монет Вейдер придавил крепостного к земле, крикнув: «Ты арестован!» Глава 440. Судебное заседание. Роланд изучал схему электросетей жилого района, когда услышал новости. После того, как Картер закончил свой доклад, Роланд положил перо и слегка вздохнул. Хотя он знал, что что-то подобное неизбежно, он чувствовал себя беспомощным и опечаленным от того, что это действительно произошло. Он неоднократно публиковал строгий запрет на частные продажи продуктов питания, но были люди, которые по-прежнему рисковали ради небольшой прибыли. Поскольку это был первый случай такого рода, ему было ясно, что он должен был вынести суровый приговор, чтобы удержать других. Кроме того, ему захотелось завершить разработку законов, а затем нанять специализированных юристов для проведения допросов и рассмотрения дел. В конце концов, когда город будет полностью построен, уголовных дел станет только больше, а у него не было времени играть судью. Было решено, что суд будет проводиться в зале замка. Роланд попросил Барова прибыть в замок, чтобы вместе выслушать материалы по делу контрабанды продуктов. В зале 2 подозреваемых опустились на колени. Их бледные, как у призраков, лица и пустые глаза подсказали, что они были новичками в таких делах. Роланд уселся на трон, прочистил горло и сказал: «Объясните все, что вы сделали». сделали, вы будете вдвойне виноваты, если утаите хоть что-то или соврете. «Да, да, ваше высочество». Оба подозреваемых встрепенулись, как будто только что проснулись. Они перебивали друг друга, рассказывая свои версии случившегося, особенно выделяя крепостной... выделялся крепостной, который кричал во весь голос. «Ваше высочество, лорд, я знаю, что что-то, что я сделал, было неправильным, но если бы я не продал бы пшеницу, я бы не смог выжить. Эти чиновники не покупали пшеницу, как вы им велели. У меня не было бы выбора, кроме как сделать это». Дело получилось очень простым, и Роланд прояснил свои эмоции еще в ходе слушания. Для того, чтобы успокоить граждан, Роланд ратуша установила индивидуальную квоту на закупку зерна немного выше фиксированного потребления, поэтому каждый месяц оставался небольшой избыток пшеницы. Паркер, который проживал в 6-м жилом районе, усмотрел в этом возможности для торговли. Он перемалывал избыток пшеницы в муку и добавлял несколько своих самородных трав, чтобы приготовить вкусные блины. К счастью, продажи шли хорошо, но ограничения на продажу на рынке распространялись только на сырье, а птицу и яйца можно было свободно продавать в киосках. Каждый месяц эта торговля приносила ему несколько серебряных роялов. Однако избыточной пшеницы было не так много, и, следовательно, ему пришлось сократить свое потребление, чтобы расширить масштабы торговли. Паркер таким образом стал сотрудничать с крепостными, которые продавали не всю свою еду в ратушу, и вскоре связался с золотом, чтобы установить сделку. Однако последние слова крепостного озадачили Роланда. «Почему чиновники не покупали пшеницу в соответствии с правилами? Это дело связано с ратушей». Роланд посмотрел на Барова. Тот повернулся к нему и тихо сказал. «Министерство сельского хозяйства отвечает за покупку. Министр Сириус Делли, который, как я считаю, вряд ли допустил бы такую серьезную ошибку. Но вы можете вызвать его на допрос». Роланд кивнул и приказал своим стражникам вызвать министра сельского хозяйства в замок. Сириус Делли ворвался в зал и, сделав очень впечатляющий поклон рыцаря в сторону Роланда, спросил, есть ли у его высочества какой-либо приказ для него. Его манеры сохранили стиль рыцарей семьи Вульф. Принц озвучил те вопросы в деле, которые были ему неясны. «Вы когда-нибудь отказывались покупать зерно у крепостного? Ваше высочество, вот что произошло», — без колебаний ответил Сириус. «В соответствии с вашими требованиями, мы не останавливали покупки после сбора большого урожая. Однако мы снизили цену покупки в соответствии с падением качества пшеницы. В первые 2 месяца разница между нашей закупочной ценой и изначальной ценой была небольшой». Сириус сделал паузу, прежде чем продолжить. «После наступления зимы, потому что у большинства крепостных не было надлежащих мест хранения пшеницы, и они были перемещены из лачуг в временные жилые районы, качество пшеницы значительно ухудшилось. Покупая у них, мы часто находили влажную, заплесневелую пшеницу нездорового цвета, и поэтому наши закупочные цены снизились на 20-30%. Пшеница этого конкретного крепостного была в значительной степени влажной, заплесневелой и больше не могла храниться. Цена, которую я предложил ему, была в 5 раз меньше, чем во время сбора урожая». «Ваше высочество, это же все равно, что даром ее забирать!» — крикнул крепостной. «Я весь год работал на ферме, а эта цена была даже ниже, чем то, что я мог бы получить на улице. Черный, разве вы не говорили, что цены не изменятся?» «Но ты должен был продавать ее вовремя, идиот!» — сердито крикнул Баров. «Считаешь ли ты, что никто не знает, почему ты накопил пшеницу? Если бы в городе была проблема с продовольствием, ты бы продал свой запас в 3-4 раза дороже обычной цены». Все в деле стало ясно. Однако результат слегка удивил Роланда. Он думал об этом деле как о простой проблеме торговли продуктами питания, но вместо этого обнаружил случай коварства. Паркер, очевидно, знал, что эта партия зерна имеет крайне низкое качество, и все же он несколько раз покупал ее по цене вдвое ниже. Ему, вероятно, было все равно, действительно ли плесневелая пшеница была съедобной. Хотя не было никаких сомнений в том, что крепостной совершил тяжелые преступления и должен быть сурово наказан, Роланд не знал, как наказать Паркера. Он слышал рассказы Скролл о жизни бедных, когда у них не было еды. Они утоляли свой голод ветками, травой и листьями, не говоря уже о плесневелом хлебе. Именно поэтому Скролл неоднократно подчеркивала, как благородно и здорово было бы, если бы все граждане могли бы есть пшеницу. Паркер тоже был беден, и он, вероятно, не знал, какое это серьезное преступление — использовать некачественные ингредиенты для приготовления блинов. Обсудив дело с Баровым, Роланд наконец принял решение. Он встал, посмотрел на всех присутствующих, а затем тождественно сказал: «Я объявляю этих двух мужчин виновными. Крепостной нарушил запрет и продал зерно. Он сознательно нарушил закон и, следовательно, дважды виновен. Я приговариваю его к 20 годам работ на шахтах. Если его поведение будет приемлемым, а усердие похвальным, срок может быть уменьшен. Житель Паркер также нарушил запрет и, кроме того, использовал низкокачественную пшеницу, чтобы делать блины, которые он продавал другим гражданам. За это два преступления. Я приговариваю его к 10 годам работ и штрафу, эквивалентному 3-кратному заработку от продажи блинов. Мои приговоры должны немедленно привестись к исполнению». Два осужденных потеряли всю силу в ногах и упали на землю, словно парализованные. Стражи, стоявшие недалеко от них, подошли к ним и потащили их прочь из зала. Затем принц дал указание Сириусу: «Запиши это дело в бюллетень, а затем передайте его Барову для обзора и публикации. Я хочу, чтобы граждане знали всю последовательность событий и проследили за тем, чтобы это никогда не повторилось. Да, Ваше Высочество». После того, как суд закончился, Роланд вызвал главного рыцаря в свой кабинет. «Вы слышали, что преступника и на этот раз арестовал Вейдер?» Картер кивнул. «Однако на этот раз они переусердствовали. Они сняли свою униформу, арестовывая преступника, а также сообщалось о том, что они вступили в бой с простолюдинами. Я вынесу ему предупреждение за это». «Не делай этого. На самом деле, вы должны его похвалить», — сказал Роланд, поглаживая подбородок. «Разве это так уж странно, что полицейские в штатском приспособились к ситуации и поняли, что как поймать преступника? Вейдер раньше был участником патруля, а также хорошо разбирается в силах Черной улицы. Он просто прирожденный талант для инспекционных работ. Когда придет время, я верну его в бюро безопасности», — спокойно подумал Роланд. «В конце концов, Найтингейл не хватает рабочей силы».